Господь предупреждал, закроются собрания. Все думали, гонения придут, или, может, будут где-то все в изгнании, коль собираться больше не дадут. О, выстоим тогда мы твердой верой, как раньше были твердыми отцы. За веру мы бороться будем смело, зато получим в небесах венцы. И вот пришло беда, ужасный вирус, и многих сразу страх вокруг объял. В церквях вдруг собираться запретили. А где же вера? Кто ее забрал? Неужто она будет при гонениях? Не только веры, а доверия даже нет, что Бог в своей руке всегда все держит и верных сохранит от всяких бед. А время уже лучше не настанет, не возвратить былую благодать. Но время есть еще в Господнем стане знамена с твердой верой поднимать, еще стоять на твердом основании, что Бог есть верен и наш Бог грядет. Когда придут страшнее испытания, как выстоишь тогда его народ? Зачем болезнь так сильно испугала? Еще немало вскоре их придет. Не для того Бог это допускает, чтоб уничтожить весь его народ. А как же? Ужасов в ночи не убоишься, и язвы, что во мраке, ходят вновь, и упадут вокруг десятки тысяч. Ведь сохранит тебя его любовь. Господь, твой Бог, и щит, и упование. Не жди гонений, верен будь всегда. Грядут на землю тяжкие страдания, но Бог своих ведь сохранит всегда».